Конкурс скрипачей в Брюсселе. Для всех нас было ясно. Победителем конкурса будет Леонид Коган, необычайно симпатичный и серьезный молодой человек. С ним и с Вайманом, который стал вторым, я мог немного говорить по-немецки. Коган был в состоянии с грехом пополам объясниться, тогда как Вайман знал всего пару слов. Они были очень разными по характеру. Серьезный Коган обнаружил в партии обязательного сочинения на конкурсе концерта Рене де Фоссе различные ошибки и спортивно поделился с нами этим открытием. Концерт оказался очень непрост, и выучить его наизусть за несколько дней многим участникам было не под силу. По предложению Когана мы обсудили это между собой, и руководство конкурса согласилось с тем, чтобы все играли концерт по нотам. Вайман напоминал мне юного Эрдельтальера, готового всегда к игре и движению. С утра пораньше мы видели его в пижаме, носящемся на дамском велосипеде вокруг газона, без рук на руле и распевающим во все горло русские песни. Оба без конца говорили о России. «Русланд су гросс су шюн, мидзук вон Москау нах, Владивосток ах так, und ах нахт, инне фашн да, ман, софтен is good, Russland schön, du kommen sollst nach Russland, schön. Мы стали большими друзьями и договорились после концертов как-нибудь вечером завалиться в ресторан. Коган, Вайман и я. Когда мы были уже готовы это осуществить, появился их официальный конвоир, у которого надо было просить разрешения отлучиться на вечер. В ответ на их просьбу он отрицательно помотал головой: «Нельзя». Со слезами на глазах Вайман прошептал нам: «Их либен». Я ответил: «Мы тоже». Больше я их никогда не встречал.